Машенька была долгожданной дочерью. «Ненаглядная моя!» — восклицал папа, подхватывая ее на руки, когда та с радостным криком встречала его после работы. Усталости как не бывало, и Сергей готов был часами играть с дочерью, рассказывать ей сказки и читать книжки. Работник он был отличный, но беда случилась. Спина стала побаливать. Вот и предложили ему работу полегче, кладовщиком. Приходилось Сергею, помимо инструментов и материалов, спиртом распоряжаться. Первые месяцы все шло хорошо. Сергей строго следил за распределением этого опасного товара. Но появились у него новые друзья. Приходили к нему, особенно после праздников и выходных. «Выручи, Серега, дай хоть глоток опохмелиться». И Сергей по мягкости характера давал. Друзей становилось все больше и больше. Однажды, когда Сергей простудился, ему посоветовали вместо лекарства 100 грамм спирта выпить. Выпил, и действительно полегчало. Так мало-помалу стал он это зелье попивать. Собирались новые знакомые с Сергеем после работы в сквере и разливали на троих. Жена Нина замечать стала: «Сережа, что это ты с работы стал веселым приходить, да и водкой попахивает? Уж не стал ли ты выпивать на старости лет?» Засмеется Сергей, обнимет жену. «Не беспокойся», — скажет, — «выпивай, да ума не пропивай». И опять все шло по-прежнему. Но от веселья Сергея скоро ничего не осталось. Приходил с работы домой раздраженный, усталый, а иногда срывались у него ругательные слова. Машенька видела, как изменился ее любимый папа. Молилась о нем в церкви, просила Иисуса Христа и Божью Матерь, чтобы он бросил пить и стал таким, как прежде. Однажды в проповеди священник сказал, что Богородица не любит тех, кто пьет водку и ругается. Это совсем напугало Марусю, и она стала еще горячее молиться об отце. Раз Сергей пришел домой в грязной куртке и с оторванным рукавом. Это возмутило Нину. «Посмотри, на кого ты похож? Кому ты такой нужен?» «Тебе? Ты моя жена и обязана любить своего мужа заплетающимся языком», — ответил Сергей. «Любить?» — закричала Нина. «Да как можно такого пьяницу любить?» «Ага, тебе, значит, я уже не нужен. Машенька, иди-ка сюда, садись рядом со мной». Он обнял дочь. «Ты меня любишь?» «Конечно, люблю», — ответила девочка. «И вот такого пьяного и грязного?» «Да, и такого. Я любого тебя люблю». Она прижалась к отцу и вдруг горько заплакала. Сергей растерялся. «А чего ты плачешь, дурочка?» «Папочка, миленький», — сквозь слезы заговорила девочка, — «я-то люблю, а вот Богородица тебя не любит. А я так хочу, чтобы и она тебя полюбила». «Это почему же она меня не любит?» «Она не любит тех, кто ругается нехорошими словами и пьет водку», — продолжала дочь. «Вот как?» — удивленно произнес Сергей. «Смотри-ка, не любит». С Слова дочери запали в душу Сергея. Как она плакала, вспоминал он, и как хотела, чтобы Богородица меня полюбила. На следующий день вместо сквера он пошел в церковь. Было тихо и торжественно. Горели свечи. Служба уже закончилась, и несколько человек стояли, чтобы подойти к иконе Божьей Матери. Сергея что-то потянуло туда. Подойдя к иконе и взглянув на светлый лик Богородицы, он неожиданно для себя стал на колени и прошептал: «Богородица Дева, уж ты постарайся полюбить меня, а то моя дочь Машенька сильно плачет. А я обещаю тебе, брошу пить, и ни одного грубого слова ты от меня не услышишь, и в церковь по воскресеньям с Машей ходить буду». Сергей поднялся, и сквозь пелену слез ему показалось, что Богородица ему улыбнулась. «Значит, простила», — подумал он. А на следующий день он пошел в дирекцию и попросил вернуть его снова в цех, а кладовщиком назначить женщину. Не мужская эта работа — быть около спирта, — смущенно добавил он. Олины сны.